Глава 21. Полчаса спустя позвонили в дверь, и Том исчез на лестнице. Вернулся он с грузным китайцем в сером костюме, застегнутом на все пуговицы, в белой рубашке и полосатом галстуке. Если гость удивился, увидев в этом старинном особняке в викторианском стиле человека в инвалидном кресле и обилие криминалистического оборудования, то никак это не показал. Правда, мужчина бросил взгляд на Сакс, попивающую настойку из трав, которые он наверняка узнал по запаху. «Я мистер Кай», — Райм назвал себя. «Вам удобно говорить по-английски?» «Да». «Мистер Кай, у нас возникла одна проблема. Надеюсь, вы нам поможете». «Вы работаете на губернатора штата?» «Точно». «В определенном смысле мы все работаем на него», мысленно добавил Райм, весело взглянув на Селита, не доходящего себе места от беспокойства. Кай сел. Райм рассказал ему про дракона Фуджоу и иммигрантов, скрывшихся в городе. При упоминании имени призрака последовала новая вспышка эмоций со стороны Кая, но затем его лицо снова стало непроницаемым. Райм кивнул Дэну, предлагая ему продолжить, и тот рассказал про убийство Тана и поделился подозрениями насчет того, что в преступление замешаны представители национальных меньшинств Китая. Кивнув, Кай задумался. Его глаза быстро забегали под толстыми стеклами очков в стальной оправе. «Призрак, мы о нем знаем. Он делает нам много плохого. И я вам помогу. Национальные меньшинства. Ну, у нас в Чайна-тауне их нет, но я наведу справки относительно других районов города. У меня есть связи». «Это очень важно», — вмешалась Сакс. «Эти 10 человек — свидетели. Если мы не найдем их первыми, призрак с ними безжалостно расправится». «Конечно», — сочувственно произнес Кай. «Я сделаю все, что в моих силах. Если ваш водитель сможет отвезти меня назад, я примусь за дело прямо сейчас». «Спасибо», — сказала Сакс. Селито и Райм закивали, выражая свою признательность. Кай поднялся с места и пожал руки всем присутствующим. Однако в сторону Райма он даже не сделал движения, ограничившись кивком, и криминалист понял, что глава землячества гораздо умнее и проницательнее, чем можно было предположить по его рассеянному поведению. Райм был рад, что этот человек согласился им помочь. Кай был уже у самой двери, когда вдруг Сонни Ли окликнул его. «Тин!» «Он сказал, подожди!» – шепотом объяснил Райму Эдди Дэн. Обернувшись, Кай нахмурился. Подойдя к нему, Ли быстро заговорил, оживленно жестикулируя. Глава землячества ответил, и завязался горячий спор. Одно время Райму казалось, дело дойдет до кулаков. «Эй!» – окликнул китайского полицейского Селита. «Что вы делаете?» Не обращая на него внимания, Ли с раскрасневшимся лицом продолжал молотить Кая словами. В конце концов глава землячества умолк и, уронив голову, уставился в пол. Райм повернулся к Дэну, но тот пожал плечами. «Они говорят слишком быстро, я не успеваю за ними следить». Ли заговорил снова, теперь уже спокойнее. Кай закивал, отвечая односложно. Наконец Ли задал вопрос, Кай протянул руку, и они обменялись рукопожатиями. Еще раз кивнув Райму, Кай с абсолютно непроницаемым лицом вышел. «Черт побери, что это было?» – спросила Сакс. «Почему ты разрешить ему уходить?» – обрушился на Райма Ли. «Он не собирается вам помогать». «Да нет же, он уже обещал помочь». «Нет, нет, нет, не важно, что он говорит. Помогать нам для него очень опасно. Он имеет семья и не хотеть, чтобы с ними что-то случится. От вас он ничего не получит. Лимузин его не обмануть!» Сонни ввел рукой гостиную. «Он знает, что губернатор тут не участвовать!» «Но ведь он обещал помочь!» – недовольно буркнул Селита. «Китайцы не говорить «нет!» – объяснил Ли. «Для нас проще найти отговорку или просто сказать «да» и обо всем забыть. Кай хотел вернуться к себе и забыть про вас, я говорить. Он сказать, что помогать, но на самом деле он говорит «Мэй-Юн!» «Вы знаете, что такое Мэй-Юн?» «Это значит, я вам не помогать. Уходите прочь!» «А что вы сказали ему? О чем вы спорили?» «Нет, не спорить. вести переговоры. По-вашему, бизнес. Вот теперь он будет искать меньшинство. Будет искать по-настоящему. Почему? — спросил Райан. Вы платите ему деньги. Что? — взорвался Селита. Не очень много. Будет стоить, ну, 10 000 Доллар, не юань. Об этом не может быть и речи, — возмутился Алан Коу. Боже милосердный, — протянул Селита. В расходах это не предусмотрено. Райм и Сакс, переглянувшись, дружно рассмеялись. «Вы жить в большой город», — с укором произнес Ли. «Вы есть богатые. У вас есть сильный доллар, Уолл-стрит, Всемирная торговая организация. Эй, сначала кай, хотеть гораздо больше». «Мы не можем заплатить», — начал Селита. «Послушай, Лон», — остановил его Райм. «У вас есть фонд оплаты осведомителей». К тому же формально этой операцией занимаются федеральные органы. Половину выложит СИН. «Тут я вам ничего не обещаю», – неуверенно промолвил Коу, приглаживая рыжие волосы. «Все в порядке. В крайнем случае я сам выпишу счет», – сказал Райм, и сотрудник СИН заморгал, не зная, прилично ли здесь будет рассмеяться. «Звоните Пибоди, и мы заставим Дилрая внести свою лепту», – он посмотрел на Ли. «Какие условия?» «Я торговаться хорошо. Сначала он называть нам имена, потом получать деньги. Конечно, он хотеть наличные». «Разумеется». «Так, я хотеть сигарета. Алло, Абан, я немного прерваться. Я хотеть хорошая сигарета. У вас в стране сигареты дрянные, мать их. Вкус совсем отвратительный. И я хотеть перекусить». «Валяй, Сонни. Ты это заслужил». Когда маленький китаец вышел, Том спросил, кивнув на доску. «Что заносить в таблицу? Насчет Кая и Тони?» «Не знаю», — сказала Сакс. «Наверное, что-нибудь вроде проверка гармоничных улик». Однако Линкольн Райм предложил более прозаический вариант. «Как насчет такого? Подозрения насчет сообщников из числа китайских национальных меньшинств. Попытка установить их местонахождение». Призрак в сопровождении трех турок ехал на угнанном «Шевроле Блейзере» в Куинс по адресу семейства Чанг. Петляя по улицам, как всегда очень осторожно, чтобы его не остановила полиция, он размышлял о смерти Джерри Тана. Призрак ни на минуту не собирался оставлять предательство безнаказанным и не хотел откладывать месть. В философии Конфуция неподчинение господину считается тягчайшим преступлением. Тан бросил его на пустынном берегу, и он спасся по чистой случайности, обнаружив у ресторана машину с работающим двигателем. И значит, тот человек должен был умереть. Причем умереть мучительной смертью. Призрак вспомнил про Джоу Синя, правительство государства Инь. Однажды, заподозрив одного из своих придворных в измене, Джоу Синь приказал убить его сына, расчленив и зажарив его, а затем подать к столу ничего не подозревающему изменнику. И только после окончания трапезы император весело объявил, что являлось главным блюдом. По мнению призрака, подобное наказание было совершенно оправданным, а также доставляло истинное удовлетворение. За квартал до дома Чангов призрак свернул к обочине. «Маски!» – приказал он. Порывшись в сумке, Юсуф достал маски. Призрак задумался. Как лучше всего расправиться с семьей? Насколько ему было известно, Сэм Чанг взял с собой жену и престарелого отца или мать. Однако самая большая опасность будет в том случае, если у него есть взрослые дети, в особенности сыновья. Для них жизнь не более чем видеоигра, и они смогут запросто броситься на ворвавшихся убийц с ножами. «Если у него есть сыновья, убейте их в первую очередь», – распорядился призрак. «Затем самого Чанга и стариков». Тут его осенила одна мысль. «Женщину не убивайте. Возьмем ее с собой». Турки, поняв его намерения, кивнули, ухмыляясь. Призрак окинул взглядом тихую улочку. На противоположной стороне два длинных складских здания. Далее между домами переулок. Если верить карте, дом семьи Чанг находился как раз за складами. Весьма вероятно, сам Чанг, его сыновья или отец следят за улицей из окна, поэтому призрак решил быстро проехать по переулку до конца, а затем ворваться в здание через черный ход. При этом один из турок побежит к парадному крыльцу на тот случай, если семья попытается скрыться в сторону. «Надеваем маски в виде шапочек, но опускаем их на лицо только когда войдем в дом», — сказал по-английски призрак. Кивнув, турки выполнили его приказ. Смуглые в черных вязаных шапочках, они стали похожи на героев клипа исполнителя рэп-музыки. Призрак последовал их примеру. Он пережил мгновение страха, как с ним бывало почти всегда в таких случаях, перед боем. Не исключено, что у Чангов есть ружье или полиция нашла их первой и устроила на квартире засаду. Но призрак напомнил себе, что страх является частью смирения, а в этом мире удача сопутствует скромным. Он мысленно повторил один из своих любимых отрывков из Дао. «Уступай, и можно не ломаться. Согнувшийся ты сможешь распрямиться. Опустевший ты сможешь наполниться вновь. Разорванный ты сможешь зашиться». Призрак добавил к этому еще одну строчку от себя. «Испуганный ты сможешь стать храбрым». Он бросил взгляд на Юсуфа, сидевшего рядом. Уйгур уверенно кивнул в ответ. И все четверо профессионально проверили оружие.